بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد дальше сказано ولم يشر إليه بالأصابع и не указывают на них пальцами не указывают на них пальцами то есть они для людей неизвестны они для людей неизвестны Они не пользуются какой-то популярностью, известностью, влиянием там среди людей, так, чтобы на них показывали пальцами, указывали на них. Есть один хадис известный, где встречается это выражение. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ликуля амелин ширрава, ликуля ширра фатра». У каждого человека есть бодрость, активность, у каждой бодрости есть ослабевание. «Фаин сахива саддада ва караб фарджулаху». Так Прокурор Исаусом говорит, у каждого действующего, у каждого человека совершающего деяние, у каждого, что что-то совершает, делает, есть период активности, бодрости, есть период, когда ослабевает он. Хорошо? То есть, как-то период вялости какого-то, затишья, бодрости. И если человек, говорит он, если человек, он придерживается середины. Он старается делать правильно, насколько он может быть близким к правде истине. Сколько в его силах, тогда надейтесь для него. То есть надейтесь для него, что будет ему благо. А если показывают на него пальцами, тогда не считайте его ничем. О чем идет речь? У человека бывает активность, у человека бывает что? Спад. У человека бывает активность, у человека бывает спад. Человек должен быть мусульманин, саддиду вакарибу, как Пророк алейхиссалату вассалям сказал. То есть старайтесь делать, насколько можете правильно. Насколько можете правильно. То, что в ваших силах, приближайтесь, сколько можете. То есть этот человек, он соблюдает эту середину. И постоянно поклоняется Аллаху субхану ва тааля. То есть, когда период у него активности, бодрствования, он строго придерживается рамок сунны Пророка Иисуса, не впадает в свои активности в какие-то чрезмерства и излишества, как это делают заблудшие, у которых есть чрезмерство в религии, или проявляют излишества, чрезмерности, строгость излишнюю и так далее. Хорошо? Когда период бодрствования. И наоборот, когда период ослабления, они тоже не уходят, как другие, в крайность какую? В крайность, что они впадают в фиск, в нечестие, в греховность. Понятно? Если такой человек, если он саддада ва караба, придерживается, насколько может он истинный, хорошо, приближается к этому, тогда надейтесь на него. А если на него показывают пальцами, почему на него показывают пальцами? Либо потому, что он, когда он, у него есть активность, он что сделал? Допустил чрезмерство излишества, вышел за рамки сунны, за рамки исламской религии. Допустив всякие бедаты, всякие новшества, введя в религию и так далее. И на нее показывают пальцами. Либо, когда период чего? Ослабление фатра тогда, что наоборот впадает в фиск, в фуджур, то есть в грех, в распутство и так далее в этом мире. В своей мирской жизни на него тоже показывают пальцами. Вот такой лятрадущий, его не считайте ничем, не считайте его из праведных тогда. Тогда не считайте его из праведных. Одного из передатчиков этого хадиса спросили, что значит показывают на него пальцами. Он сказал, «Гуаль мубтадия фи динихи, аль фаджир фи дунья». Это человек, который бидатчик, то есть сторонник нововведений, допускающий нововведения, новшества в религии, в своей религии, и грешник, распутник своей мирской жизни. Итак, третий признак отрицаемый, сказание, показание, указывают на них пальцами. Люди указывают пальцами, почему? Потому что человек что-то такое совершил, кто-то уже знает про него, кто-то не знает и показывает другому. И если он проходит, то указывают на него, тому, который не знает. Само указывание пальцами людей вообще-то, говорит Нанкаимдит, конечно, может быть порицаемым, а может быть и похвальным. Может быть, с хорошей точки зрения. И, например, он приводит такой пример. Он говорит, если человек был известен своей усердностью, там, своими поклонениями, своим зухдом, аскетизмом, то, что там он от людей отошел и так далее, а потом после этого он вдруг падает. После этого вдруг он упал и вернулся к состоянию кого? Последователей своих страстей, те, кто гонится за мирским. Люди тогда, говорит он, указывают на него пальцами и говорят, этот был на таком-то пути, а потом подвергся искушению, повернул вспять. Это как в хадисе, фалят радущие, не считайте его ничем. Хорошо. Человек, который ушел назад, обратился вспять. То есть его активность превратилась во что? В самый худший вид расслабленности. Хорошо, и ослабление. Это указание пальцами какое? Порицаемое. Хорошо, порицаемое указание пальцами. А может быть человек, который, он был поглощен мирскими, мирскими удовольствиями, а потом Аллах, субхану тааля, пробудил его сердце для помыслов об ахира, о вечной жизни. И он оставил состояние, в котором он находится. Он устремился к деяниям ахира. И когда он проходит, да, на него указывают пальцами, но говорят, что этот человек был очарован мирским, этот человек был такой-такой, потом пока не исправил его Аллах субхана ва тааля. Здесь он был активен в грехах, это сменилось активностью в чем? В покорности, в поклонении Аллах субхана ва тааля. А первый что? Его активность в поклонении сменилась чем? Расслабленностью и тем, что он вернулся к бедатам или вернулся к распутству и греховности. То есть, как бы то ни было, указание на человека, когда люди указывают, может быть хорошим, может быть что? Плохим. Может быть хорошим, может быть плохим. Может быть причина этого гибель человека, может быть спасение человека, и нет помощника, кроме Аллаха субхана ва тааля. И затем говорит здесь, Аль-Гарави говорит, «Уляйка захайруллах, хайсука, они сокровища Аллаха, где бы они ни были». Захайр, что такое? У царя бывает захайр. У царей бывает захайр. Что это такое? Это то, что они скрывают, прячут, готовят это для чего-то важного. Хорошо, не каждому это дают, не каждому это показывают. Это называется захайр. Хорошо. Если человек что-то приберегает для своих нужд, для каких-то важных каких-то дел, называется это что? Вот так сокровище. Захайр называется он. И вот он говорит про них, что они сокровища Аллаха, где бы они ни были. Они не те, на которых указывают пальцами, в отрицательном смысле этого слова, не те, которые следуют по каким-то путям, придуманным людьми, или какому-то имени, названию, мазхабу, какому-то шейху или одеянию себя относят. Эти люди, те, которые дальше других от бед и несчастий духовного плана. Потому что все беды исходят от чего? От того, что человек начинает придерживаться каких-то придуманных путей, не соответствующих сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И большинство людей именно из тех, которые сорвались с пути Аллаха субхану тааля, этот их срыв произошел из-за этого, хотя они не чувствуют. Хотя они этого и не чувствуют. Есть люди, которые придерживаются какой-то именно одной формы одежды и не одевают другие. Которые придерживаются сидения где-то в одном месте и больше нигде в другом. Группы, которые имеют какую-то специальную походку, и другой походки они не придерживаются. Хорошо. Какую-то форму, за которую они держатся, за рамки которой они не выходят. Или какое-то именно поклонение одно из поклонений, одно деяние берут, и именно за него держатся. Хотя есть поклонение, может быть, в данный момент выше, чем это поклонение. Нет, они только за это задерживаются. Он говорит, я человек этого поклонения, и все, и только это деяние делает. Или к какому-то шейху привязываются, и не обращают внимания на другого. Все это и фанатично следует, если либо следуют за ним. И не за другим, хотя, может быть, тот другой ближе к Аллаху субхану ва тааля. Вот эти все люди, они те, которые лишены успеха, ограждены от возможности достичь высочайшей цели. Из-за того, что они привержены вот этим своим привычкам, вот этим вот разным изобретенным путям. Потому что они не хотят посвятить себя полностью следованию за пророком, алейхиссалату вассалям. Они самые далекие люди от этого, от следования за посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И видишь, например, человек такой поклоняется Аллаху субхану тааля где-то путем уединения. Хорошо. С какого-то созерцания или чего-то еще. Ярхамукаллах. Когда ему говоришь про знания, шариатское знание, о, для него это ужасно. Нет. Он считает, что это то, что его собьет с пути, оторвет его от его поклонения любимого и так далее. Это то, о чем мы говорили. Или говоришь другой вид поклонения, он держится только одного деяния какого-то в религии. Когда ему говоришь про какие-то другие деяния, когда упоминают ему про джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля, он убегает. Ужасается. Когда упоминают ему про любовь ради Аллаха Субхану ва Тааля, ужасается. Или вражду ради Аллаха Субхану ва Тааля, ужасается. Или приказ не одобряет, удерживает порицаемого. Все это считает, что это что? Зло, потому что он сосредоточен только на одном чем-то. Это как пример. Это как пример. Если видят среди них человека, среди их группы, который как-то отходит от установленного вот этого ими пути, или от того вида деяния, которому они привержены, одному деянию, все тогда они его изгоняют из своего числа, считают его чужаком. Эти люди, самые далекие люди от Аллаха Субхана ва Та'аля, говорит Ибн Аль-Кайим, Аллаху Та'аля Алям. Это что касается первого уровня. Вопрос, приверженность какому-то имени, просто чтобы было ясно, одного из имамов спросили, хорошо, по поводу этого, по поводу сунны. Он сказал, это то, у чего нет другого имени, кроме имени сунны. То есть, не относим себя к разным названиям именам, относим себя к какому имени? К какому имени? Сунна и последователи сунны, и пути праведных предшественников. Хорошо. Второй уровень, о котором здесь сказано, второй, братья, это не значит, что первая группа – это низкий уровень. И мало кто из мусульман, может быть, достиг этого уровня, который, те качества, которых было сейчас сказано. Второй уровень, говорит он, это люди, которые указывают на одну ступень, а сами на другой. Которые указывают, или которые намекают на одну, а сами в другом. И так далее. О чем идет речь здесь? Это уже группа, мы сейчас говорим с вами о внутреннем содержании, скрытом для других. Скрытым для других. Здесь эти люди скрывают по своей воле свое состояние, чтобы оберечь свое внутреннее состояние, состояние своего сердца. Чистоту своего сердца и искренность своего сердца они скрывают от других, говорит он. То есть их положение высокое. Положение высокое, так что внутреннее положение не видят глаза и не подозревают никто, какое у них положение внутри. И они к людям обращаются и указывают им на те состояния, которые понятны людям. Хорошо? Понятны людям, и которые... Они тоже в нем находятся, в этом состоянии. И для людей они понятны, но внутри у них еще есть состояние, которое может быть неизвестно другим людям. И об этом, это у них что внутри скрыто. То есть, чтобы было понятно, например, они указывают людям на покаяние перед Аллахом Субхану ва Тааля. Да? Говорят об этом, показывают это состояние, демонстрируют его, указывают его. А может быть, у них внутри есть еще больше, чем это. Покаяние к Аллаху Субхану ва Тааля, перед Аллахом, у них есть еще что? Любовь высокая, сильная любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и так далее. То есть, как бы людям они показывают, что они из людей начальных этапов, на самом деле они на высоких степенях. То есть, об этом говорит имам Аль-Гарави здесь. То есть, если с людьми они говорят о намерениях, с людьми говорят о начале, о вступлении на прямой путь, их положение самих выше, чем это. Вот что он имеет в виду здесь. То есть, они с людьми и общаются с людьми, и разговаривают с людьми на том уровне, на котором находятся эти люди. То есть, так, чтобы было понятно этим людям. Обращаются к ним словами такими, до которых достигли их, которых достигли их умы. То есть так, что люди думают, что они что? Подобны им, а на самом деле они выше. Вот что имеет в виду здесь Аль-Гарави. Как, например, они, он говорит, указывают на одно состояние, сами в другом. То есть они указывают, например, на состояние мухасаба. Что такое мухасаба? Самоотчет, да, себя отчитывать. Или тауба, покаяние, эти высокие состояния. А сами они еще в более высоком состоянии. Как зовут вкушение, сладости имана у них состояние. Или сладости любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Более высокое состояние. То есть скрыто от глаз людей внутри еще больше, чем видно людям. Понятно? Некоторые понимают эти слова Аль-Гарави по-другому. То есть мы сейчас сказали, как, в принципе, их нужно понимать. Некоторые понимают, как. Говорят, что... То есть они указывают людям, что как будто бы они невежды, а на самом деле они знающие. что как будто бы они совершают плохо, на самом деле они что совершают? Хорошо. Эта группа, смотрите, есть такая группа, которая называется, что мы знали, может быть, кто-то слышал, называется она Малямития. Малямития. Кто это такие? Это которые внешне что-то делают такое, что не вызывает похвалу людей. Внешне что-то делают, что не вызывает похвалу людей. А внутри у них есть то, что похвально. То, что хвалит Аллах, субхану та'аля. Это тоже что? Неправильно. Но мы сейчас немножко поговорим об этом. Есть кто? Есть те, которые совершают деяния благочестия на показ. Есть мунафики. Это наоборот. Кто такие? Которые внешне делают то, что похвально, а внутри скрывают то, что ненавидит Аллах, субхану та'аля, то, что порицает Аллах. Хорошо? Малямития что? Внешне делают такие вещи, которые вызывают порицание. Хорошо? Внутри стремятся к вещам, которые похвальны. Которые похвальны у Аллаха, субхану та'аля. Это малямития, известная группа. Известная группа, так говорят их, это путь вот Алю Маляма, то есть, или Малямития их называют. Что это за группа? Это люди, которые утверждают, что они специально выносят порицания людей, и осуждения людей, и упреки людей, совершая какие-то действия внешние, заслуживающие эти упреки, чтобы сохранить чистоту и искренность внутренних состояний своих. У них есть свой довод на это. Конечно, неправильно, но они это приводят как довод. Они говорят, «Фасауфа яти ляху бикаумин юхиббума юхиббуна». Потом Аллах приведет людей, которых Он любит, которые любят Его. «Азилят аль-муминин, аизатин аль-кафирин». Они смиренны перед верующими, сильны перед неверными. «Юджахидуна фи сабилилля». Совершают джихад на пути Аллаха, субхану ва таля. «Ва ля яхафуна лаума таляим». И не боятся упрека упрекающих. Вот они говорят, отсюда лаум, лаум это упрек. Отсюда называются они малям, малямития. Хорошо? То есть, они делают все, или делают такие действия, которые приводят к лишению ими уважения или авторитета среди людей. Чтобы в сердцах людей не осталось для них авторитета и уважения. Потому что они смотрят, тут они впадают в другую крайность. Они смотрят на тех, которые впали во вторую крайность, о которой мы сказали. Те, которые претендуют на то, что они движутся там по духовному сирату и так далее, и хваля самих себя, и делают все, чтобы найти уважение, авторитет в сердцах людей себе снискать. На это работают. Этим не нравится это, и правильно не нравится, но они впадают что? В другую крайность. Они внешне демонстрируют бездействие и праздность. Внутри у них есть внутренние деяния. Так они как бы пытаются скрыть свои состояния. Понятно? Пытаются скрыть свои состояния. Конечно, то, что мы сказали, когда человек делает деяния, чтобы заслужить авторитет у людей, похвалу людей, статус у них, когда ему очень важно, что там люди про него думают, и в зависимости от этого он совершает действия или не совершает их, это очень плохо. Хорошо. И человек, он должен делать все для того, чтобы его сердце было в порядке. Чтобы сердце было в порядке. Чтобы угодить Аллаху субхану таля. Даже если, например, кому-то из людей будет это не нравиться, и кто-то там изменит мнение о нем, и относился к нему хорошо, стал плохо относиться. Ему главное, что? Довольство Аллаху субхану таля. Вот это состояние, иногда это бывает похвально, то, что мы говорили с вами, иногда бывает порицаемо, в зависимости от какого человека это исходит, тоже это зависит. Итак, показывать нечто, а внутри иметь больше, это может быть. То есть показывать нечто, а внутри иметь больше, это может быть похвально, может быть что? Порицаемо. Смотрите как, чтобы было понятно это. Если человек демонстрирует внешне то, что можно демонстрировать, то, что само по себе не является, с точки зрения религии, недостатком. Не порицается Аллах, субхана ва та'аля. Чтобы скрыть какое-то свое деяние или состояние, хорошо, тогда это не является порицаемым. Как, например, человек показывает, что у него нет нужды. Что он богат. Что у него нет нужды. Показывает это, а внутри скрывает на самом деле, что? Скрывает свою бедность, например, человек. Хорошо? Или человек показывает, например, себя здоровым. а скрывает что? Болезнь. Например. Или человек показывает благоденствие, ни'ма, милости показывает, но скрывает какие-то несчастья, которые есть. Вот это похвально. Это из, на самом деле, сокровищниц вот этого ситра, то есть внутреннего, скрытого от других состояния. И вот это вот, когда человек, да, у него болезнь, он показывает здоровье. Да, у него несчастье, проблема, он показывает, что у него что? Показывает только милости, что хорошо, все. Это, на самом деле, имеет большое влияние, положительное влияние на сердце. Одному человеку пожаловался, другой, и он сказал ему, он приводит здесь Нуркейм, Аль-Ахнаф ибн Кейс, он сказал ему: «О, сын моего брата, я потерял свое зрение уже 20 лет назад, но об этом еще никому не сказал». Хорошо. Как пример просто. Хорошо. Порицаемое теперь, вот это вот этот путь порицаемый, какой бывает, когда человек показывает внешне что-то, что нельзя делать внешне, то, что противоречит шариату, порицается шариатом. Для чего делать это? Чтобы люди о нем думали плохо, чтобы люди не возвеличивали его, тем самым пытается сохранить искренность внутри себя. Вот этот путь известный, вот эта фирка, этой группы Малямития, о которой мы сказали. Об одном из таких людей рассказывается, что он вошел в баню, потом вышел оттуда и украл одежду одного человека, забрал ее. Он немножко прошелся и специально шел, что медленно, чтобы его могли догнать. Его догнали, забрали у него одежду, стали ругать его. Он это сделал для чего? Вот сделал для того, чтобы вот так они плохо подумали, ругали его. Шел специально медленно, чтобы потом эту одежду забрали. Вот это можно делать или нет? И многие из них делают это. Многие из них одевают какую-то на себя там одежду сдохшего осла и ходят по городу, чтобы их ругали, чтобы их унижали. Тем самым, чтобы сохранить внутреннее, как они говорят, какую-то чистоту. И избежать возвеличивания у людей, в сердцах людей. Это можно делать или нет? Нет, это делать харам. Особенно, если это человек, за которым следует, и который является примером для других. Если он будет делать такие вещи, те, кто меньше его, тоже это их касается. Представьте, человек, за которым следует. Если он будет делать такие вещи, люди начнут обманываться этим. Еще начнут следовать за ним, за теми вещами, которые он совершал. Рассказывают разные странные вещи, хорошо, по этому поводу, что они совершают. Примеры приводили раньше на других лекциях. Таким образом, вот это вот поведение, оно может быть какое? Похвально, о котором мы сказали. Когда человек демонстрирует то, что можно демонстрировать. Как, например, демонстрирует что? Здоровье, если у него есть что? Болезнь и так далее. Это путь или это действие благочестивых. И наоборот, путь порицаемый, путь, который свойственен невеждам. Первый путь – это путь тех, которые не думают о том, что скажут люди, а думают о том, чтобы только был доволен Аллах Субхану ва Тааля. Чтобы выполнять приказ Аллаха Субхану ва Тааля и призывать к Аллаху Субхану ва Тааля. Это те, которые заслуживают похвалы. Понятно? Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит о таких людях: «Юджахидуна фи сабилиллахи ва ля йахафуна лаумата лаим». Они усердствуют на пути Аллаха Субхану ва Тааля и не боятся упрека упрекающих. Самые любимые люди для Аллаха Субхану ва Тааля – те, которые ради Аллаха Субхану ва Тааля не боятся упрека людей. Умар ибн аль-Хаттаб был такой человек. Он не боялся, что скажут люди. Делал то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Если малям итие в таком смысле понимать, тогда это что? Это похвально. Это путь кого? Благочестиво. Если так, как делают они, второй вид, мы сказали, порицаемый, это которые делают внешне то, что порицается шариатом, то, что является или харамом, или является макрухом, для чего? Чтобы, как они говорят, скрыть свое внутреннее состояние и так далее. Этого делать нельзя. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля янбагриль мумина юзилля нафса». Человеку не следует, верующему, унижать свою душу. Что этого делать нельзя. Шейх говорит здесь, как мы сказали, имам аль-Харави говорит здесь, они указывают на одно состояние, сами в другом. То есть они, например, говорят о таубе, говорят о мухасаба, самоотчете и так далее. А сами, например, в состоянии высокой степени любви, зоук, вкушения, сладости имана и так далее. Потом он говорит, может быть, они намекают на одно, то есть говорят об одно, а сами имеют в виду другое. Таурия, то есть, когда они человеку говорят что-то, а сами имеют в виду другое. Как, например, говорит один из них: «Я богат». Имеет в виду при этом, что богатство чем? Богат Аллахом, субхану ва тааля. Это имеет в виду, например. Или говорит человек: «До сих пор у меня нет состояния тауба, То есть, к сожалению, я еще не достиг, как это положено. Имейте в виду, что? Что еще он не достиг высокого состояния, хорошо, в тоубе, в покаянии, так что он еще не отказался от удовольствия своим тоуба, когда он сам собой доволен, хорошо, и так далее. Дальше, третий уровень, о котором говорит здесь шейх, говорит он, это группа, которых скрывает Аллах субхану ва тааля от них самих. То есть скрыто от них самих. Они скрыты сами для себя, говорит он. О чем идет речь здесь? Имам аль-Харави имеет в виду здесь такой уровень, когда человек, он имеет очень высокое состояние у себя внутри, в своем сердце, высокие дары внутренние, духовные, это Аллах субхану ва тааля, но это для него самого является тайной. То есть он сам про себя не знает о своих вот этих вот дарах, которые есть внутри. Сам это не чувствует. Он полностью поглощен устремлением к Аллаху субхану ва тааля, тому, который даровал это, и его сердце не хватает в нем места еще, чтобы замечать те состояния, которые есть у него. Хорошо? И он говорит, что это третья степень. Но при этом признак, что этот человек, он на верном пути, что его состояние правильное, это то, что внутри он наполнен ихсаном, внутри он полон ихсаном, а внешне он погружен в ислам. Внутри он полон ихсаном, внешне он погружен в ислам. Ихсан это что? Поклонение Аллаху субхану ва тааля так, как будто ты видишь его. Ислам это что? Совершение внешних деяний религии. Хорошо, и так он внутри полон ихсана, а внешне он погружен в ислам. То есть это Аль-Харави говорит, называет это как самую высокую, да, здесь, самую высокую степень. Но Ибн-Аль-Кайим уточняет здесь, и мы с вами об этом говорили, что еще более совершенное состояние, когда человек видит, что Аллах субхану ва тааля даровал ему, и замечает это. Но при этом полностью осознает, что это дар от Аллаха субхану ва тааля. Что это не что иное, как щедрость от Аллаха. То есть он, да, он устремлен всем сердцем к Аллаху, но это не мешает его сердцу видеть, что милости Аллаха субхану ва тааля, которые ему даны, то есть милости для сердца его. Это состояние более высокое. То есть видение дара не отвлекает его от видения того, кто даровал. И Аллах субхану ва тааля, он, смотрите, приказал, мы потому что мы, знаете, говорили с вами, приказал радоваться его милостям, радоваться его щедротам. Если человек радуется милостям и щедротам, самые высокие милости и щедроты – это что? Это вот эти благородные состояния сердца, которые внутри. А если человек не будет это видеть, как он будет этому радоваться? Понятно? Поэтому более высокое состояние, когда человек видит это, но расценивает это не иначе, как щедрый дар от Аллаха субхану ва тааля. И Аллах субхану ва тааля говорит, «Я юга нас, узгуру ниамат Аллахи алейкум, о люди, поминайте милость Аллаха к вам». И говорит, «Субхану ва тааля, фазгуру аля Аллах». «Ля'аллакум туфлихун», и поминайте да, милости Аллаха, может быть, вы будете счастливы. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Вазкуру ниамат Аллахи алейкум, ва ма анзаля алейкум мин аль-китаби валь-хикма, яъзукум бих», поминайте милости Аллаха к вам, и то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, при помощи которых Он вас увещевает. И Аллах Субхану Тааля, смотрите, Он не приказывает нигде лишиться видения милости, которую Он тебе дал. Аллах не приказывает это. И тем более, нигде не указывается, что это состояние, когда человек не видит милости, потому что он сосредоточен на том, кто дал милости. Нигде Аллах не говорит, что это состояние выше. Нет, высшее состояние, когда человек видит милости, да, при этом устремлен к тому, кто дал эти милости, благодарен ему за это. И говорит имам аль-Харави, что одним из признаков того, что человек находится на правильном пути в этом, то, что человек, он ни в коем случае не отказывается от совершение внешних поклонений Аллаху Субхану ва тааля, от внешних ибадатов. Потому что если человек отказывается от внешних ибадатов, это указывает на то, что внутри у него состояние неправильное. То есть признак, что внутри у человека духовное, оно правильное, состояние его правильное, это когда человек выполняет приказы Аллаха Субхану ва тааля, руководствуется адабами шариата и внешне, и внутренне, и внешне, и внутренне. Как бы имам аль-Харави, он все время хочет указать на то, что более высокое состояние, состояние фана, о котором мы с вами говорили. Да, растворение, когда человек не видит себя, человек не чувствует себя, потому что он устремлен полностью к Аллаху Субхану ва тааля. Но мы с вами сказали, Ибн аль-Кайим об этом говорит все время. Или, как мы сейчас сказали, не видеть милости, видеть только того, кто дал милость. Ибн аль-Кайим все время говорит, что это что? не самое высокое состояние. Высокое состояние – это. И это не приказывается Аллах Субхану Та'аля. То, о чем говорит здесь имам Аль-Харави. Аллах не приказывает. И это не сунна пророка, алейхиссалату вассалям, и не сунна его сподвижников. Выше те, о которых мы сказали. Это те, которые помнят себя, осознают себя, но устремлены всем сердцем к Аллаху Субхану Та'аля. Те, которые видят милости Аллаха Субхану Та'аля внутри себя, но при этом устремлены к тому, кто дал эти милости, благодарны ему за эти милости. Те, которые не растворились, то потеряли самих себя. А те, которые потеряли, что растворились их собственные желания, подчинили их они желаниям Аллаха Субхану Та'аля, воле религиозной Аллаха Субхану Та'аля. Вот это состояние высокое. И поэтому, смотрите, состояние посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в ночь Исра и Миараджа было выше, чем состояние Мусы, в тот день, когда был открыт хиджаб, и Аллах Субхану Та'аля открылся горе. Муса, алейхиссалям, что? Потерял себя. Пророк, алейхиссалям, видел величайшее знамение, но при этом что? Было фана? Нет, было бака. Он оставался. Он оставался, алейхиссалату вассалям. Или чья была сильнее любовь, говорит Ибн аль-Кайим, любовь к Юсуфу? Жены вельможи или тех женщин, которые порезали себе руки? Жены вельможи, но при этом те женщины порезали себе руки, потому что они впали в беспамятство, и порезали себе руки ножами. Хорошо. Она не резала себе руки ножами. И такой пример приводит он, чтобы было уже понятнее это, как доказательство. Любовь Абу Бакра к посланию к Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, была сильнее, чем любовь Умара. Умар любил пророка, алейхиссалям, большой любовью, но Абу Бакр, он занимает что? Самую высокую степень в этой умме после ее пророка. Любовь его была сильнее, чем любовь Умара или любовь других посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, колебания, потеря осознания того, что происходит, было с кем? Не было с Абу Бакром. Абу Бакр, он понял все, осознал все сразу и повел себя иначе, чем повел себя, например, Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху та'аля. Поэтому это состояние, оно выше, и оно то состояние, которое то, к чему побуждает эта религия. Вабиляхи тауфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва алейхи ва саллям, ва ал